Каким чудом Собакин не снес карету, Лиля до сих пор не знала, но ребенка пришлось сунуть Ивару, потому что стоило ей только ступить на землю, как она оказалась погребена под 70 килограммами собачьего счастья, чистого и пушистого. Нанук просто повалил Лилиан на землю и едва не улегся сверху. Визжал, как щенок, вылизывал ей лицо, прыгал рядом в выражении дикого восторга. Хорошо, хоть не наступил. Ляля примчалась вихрем, и Миранда упала на землю рядом с Лилиан. «Мама!» Визг был слышен на 3 километра по округе. Спасибо, окна не повыбивало. Платье, земля холодная. Лучше встать. «Мама, мама, мамочка!» «Да какое встать?» Миранда искренне боялась, что Лиля развеется, как только она расцепит руки, и висела на шее у матери, заслоняя ее от ласк Нанука, за что и пострадала. Коса – хорошо, но когда ее собачьим языком пару раз против шерсти залезали, дикобраз в боевой стойке, не иначе. Миранде было плевать на все, девочка плакала, не скрываясь. Она знала, она верила, она надеялась, она... Мама жива! Мама вернулась! Что еще нужно? Что еще можно сказать? Только повторять непрерывно самое важное в мире слово, самое лучшее слово – «мама». Джесс сначала ничего не понял в клубке, который катался по двору, но потом светлые волосы, рассыпавшиеся по земле, блеск изумрудов на изрядно уже испачканном запястье, знакомый голос «Мири, доченька!». Больше Джеррисону ничего и не требовалось. Мужчина отпихнул в сторону собак и упал рядом, сгребая в охапку обеих своих любимых женщин. Встретился взглядом с самыми невероятными зелеными глазами во вселенной, и из глубины души вырвалось то самое заветное «Живая! Вернулась!». Мужчины не плачут? Конечно, не плачут. Это Нанук его облизал с ног до головы. Вот ведь собаки. Живая, живая! Кажется, никогда еще Джеррисон не был так счастлив, как в ту минуту. Когда Лилю все же соизволили поднять и отряхнуть, у нее все косточки болели. А могли бы и дольше поваляться. Спасибо Гансу Тремейну. Махнул Вирманом, те кое-как в 6-ром по 3 человека на собаку придержали счастливых псов, помогли Иртонам подняться, отряхнули, ну и обняли, не в силах сдерживать эмоций. Лиля подумала, что ради этого стоило и бежать с корабля, и идти через лес, и пытаться устроиться в Авестерии, и плыть по морю каждой минутой стоило. Она дома. Разве это не счастье? Ее ждали, в нее верили, ее любят. Другая баба, судя по глазам Джеррисона, если кто и был за этот год, Лиле уже было на это глубоко плевать. Явно это была просто физиология, как и у нее. Сорвало, вот и полетели клочки по закоулочкам, а душа участия не принимала ни разу. Джесс подхватил было Лилиан на руки, но женщина уперлась ему ладонью в грудь. Минуту. «Лилиан, сына забыли! Сына!» Всякого мог ожидать Джеррисон, но что Лилиан возьмет из рук у Вирманина теплый сверток и передаст ему... «Лилиан! Мама!» «Джесс, я ведь была беременна. Мне удалось сохранить нашего малыша. Что мог сказать на это Джеррисон?» «Я люблю тебя, родная! Я так тебя люблю!» Глаза подозрительно щипало. Вот ведь пыли налетело. А все собаки. Свалили людей во дворе, поваляли. Бессовестные барбосы. Примерно через 10 минут вся компания расположилась в гостиной. «Я дал знать во дворец, в Тараль, Гардреном», — отчитался Ганс. «Полагаю, спать сегодня не придется». Лиля только головой покачала. И ладно. Пришвартовались они около обеда. Пока Ивар проходил все таможенные формальности, она спала. На рейде ей так плохо не было, пока корабль стоит и не движется. Это такое счастье, когда тебя не тошнит, это просто чудо. Лиля просто отключилась. Патер честно приглядывал за детьми, даже подкормил их козьим молоком, так что Лиля спать не хотела. Выдержит. «У нас двойня?» — поинтересовался Джесс. Лиля покачала головой. «Что ты, родной, тут все намного интереснее». Историю Сандры они согласовали с Паттером еще на корабле, и сейчас Лиля рассказывала во всеуслышание, как Энтер втайне женился на девушке, как сгубил всю ее родню, как хотел убить и Сандру, но ей удалось бежать, унося под сердцем плод любви, как женщина погибла в двух шагах от свободы, а вот ребенок остался. Джесс только головой покачал. «Ребенок Энтера!» «Законный наследник, принц!» Что мог сказать на это граф Иртон? Да только одно. «Лилиан, ты великолепна!» В ту ночь не удалось уснуть никому. Примчались вирмани, приехали гардрены. Плюнул на все и удрал из дворца Ричард, прихватив с собой супругу. Вся эта компания заполнила особняк Иртонов. Все пили вино, смеясь, смотрели шалыми от счастья глазами и понимали, неожиданно для себя, что семья. Худо ли, бедно, на добро, на зло, семья, своеобразная, но счастливая. Ивару Джесс просто пожал руку. «Спасибо, брат». Вирманин посмотрел в синие глаза графа и принял. Ему ведь действительно неблагодарность предлагали. Побратимство, настоящее, искреннее, от всей души. В любой миг Ивар сможет прийти в дом Иртонов, и никто его не попрекнет. Он будет в доме Иртонов своим братом. Ивар достал из ножен кинжал, провел им линию на ладони и протянул графу. Джеррисон, не задумываясь, повторил его действия. Мужчины переплели ладони. «Брат, брат». Лиля это видела краем глаза, но была не сильно против. Ивар все же из рода Хардрингов, так что родство полезное, нужное родство. Под утро Лиля и Джесс наконец-то остались одни, видимо, чудом. Лежали, разговаривали. «Я так боялась!» «Я тоже. Я с ума сходил. Хотел в Эвестер ехать. Ричард не отпустил. И слава Альданаю!» «Я бы все равно поехал». Лиля потерла щекой о грудь мужа. «Я там чуть с ума не сошла. Думаю, как вы здесь? Как ты меня примешь? И Ганс...» «Тремейн или Иртон?» «Наш сын, конечно. Уехала беременной, вернулась с младенцем. Хорошо, хоть тебе сказать успела». Джесс фыркнул. Потом подтянул Лилиан повыше, уложил на себя и посмотрел супруге в глаза. «Лиля, родная, я не буду спрашивать, что у тебя было, как было. Я счастлив, что ты жива, что ты вернулась. Остальное меня не интересует». Лиля опустила глаза. «У меня был один момент, Джесс, но я о нем не жалею». «Значит, и я не пожалею». «Не любовь, ты не понял». Лиля знала мужскую психологию, и даром ей не нужно было рассказывать мужу про Лафрейна. Слишком уж там много всего было намешано. И что-то ей подсказывало, если секс ей Джеррисон и простит, бывает ведь, просто их с Тони бросило друг к другу в горячке боя, в затмении ума. Это бывает, после битвы и не так людей коротит. Но сцену на поляне... Можно простить женщине измену, если эта измена для нее как стакан воды. Вот случилось, разово и больше не повторится. Безвыходная ситуация была. Не насилие, но близко к тому. Но когда Лиля дала Энтони надежду, это было более чем интимно. Вот такое мужу рассказывать точно не стоило. И не поймет, и не одобрит. Так что полежит в ее вещах браслет. И завещание полежит. Когда-нибудь она расскажет о нем Гансу, наверное. Или не расскажет. А вот про кота рассказала, про их несколько поцелуев, про его предложение. Джесс послушал и фыркнул. «И это все? А тебе мало?» «Солнышко, даже если бы ты с ним спала, Я бы ухом не повел. Главное, что ты вернулась ко мне. Мы вернулись. И за сына тебе огромное спасибо. Я столько хотел бы сказать, любимая, столько всего. Иногда мне кажется, что у меня сейчас сердце разорвется от любви, а слов нет. Наверное, таких слов еще не придумали. Придумали. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Миранда погладила недовольного Нанука. «Солнышко, потерпи. Маме с папой надо побыть одним, наедине». Пес был явно недоволен и ухом дергал, и намекал, что в коридоре, под дверью, а лучше в спальне, под кроватью. Разве кому-то может помешать маленькая собачка? Он же такой тихий, незаметный, почти как баллонка, и даже на кровать лезть не будет. И вообще, поймите же его и впустите. Мири гладила мохнатые бархатные уши собаки, счастливой собаки. «Завтра. Все будет завтра». Нанук был согласен. «Но сегодня же лучше. И вообще, это завтра уже наступило». Мири улыбалась, глядя в окно. «Мама дома. Разве теперь что-то может быть плохо? Теперь все точно будет замечательно». Авестер, Берма. «Ларри! Ларри!» Марион похлопала девушку по щекам, брызнула водой в лицо. Она сильно испугалась. Пару минут назад Ларри засунула в печь очередной противень с коржами, а потом вдруг побледнела, пошатнулась и осела на пол, бледная, как мел. «Ох! Как ты себя чувствуешь? Отвратительно!» — созналась Ларри. «Голова кружится. Мне плохо!» Марион коснулась запястья подруги. «Жара нет. Пульс сумасшедший, но постепенно он утихает. Ларри приходит в себя. На бледные щеки возвращается румянец. Голова кружится». «А не тошнит?» — коварно уточнила Марион. Или на солененькое тянет? Или сладенькая. Ларри вспомнила, что недавно слопала несколько вяленых рыбин. «Вкусно!» Рыбке тут же захотелось еще сильнее, аж в животе заурчало. Она прижала руку к внезапно взбунтовавшемуся желудку и все поняла. «Я беременна?» Марион улыбнулась. «Ларри, я думала, ты поняла. Но я же... Я никогда... И что? Я думала, что бесплодно!» — клюпнула носом Ларри. Настроение менялось от хорошего к плохому и обратно. Вот и сейчас она поняла, что не бесплодно, но слезы сами собой потекли на глаза. «Зайка, милая, то, что у вас с первым мужем не было детей, ерунда!» — сознанием дела разъяснила Марион. «Мне Алия сказала». «Алия?» — она просила за тобой последить. Так часто бывает. Мужики тоже гнилые попадаются. Ларри прижала ладони к загоревшимся щекам. «Так я действительно забеременела. Коул будет счастлив». Ларри расцвела улыбкой. «Да, ой, правда!» Марион поцеловала молодую женщину в щеку. Помогла подняться с пола, отряхнула платье. «Ларри, я думаю, что тебе надо подняться наверх и полежать. Вот еще!» — возразила девушка, но ее тут же шатнуло в сторону, и она вцепилась в стол. «Вот!» — подняла палец Марион. «Аля говорила, что у тебя может такое быть». «Она знала?» «Не знала, но предполагала. Выбрала самые гадкие из болячек и рассказала Марион. Токсикоз — такая зараза!» «Она говорила и кое-что оставила для тебя. Коробочка с нюхательными солями была на месте. Принести? Пару минут», и Марион торжественно вручила ее Ларри. Алия сказала не расстраиваться, первое время точно. Едкий запах прояснил мозги, Ларри потерла лоб. «Какой кошмар! А долго так будет?» Алия сказала, что не меньше 90 дней, а может и больше, если не будешь соблюдать, что она сказала. «Буду!» — твердо решила Ларри и коснулась рукой живота, в котором зрела новая жизнь. «Обязательно буду! А если родится девочка, назову ее Алей!» Марион хихикнула. «А я Лили». «Ты тоже?» «Я тоже. Но я к этому лучше готова». Ларри покосилась на талию подруги, по которой еще не было ничего заметно. Посмотрела на себя. «Невероятно! А ты представь, как будет счастлив Коул!» Ларри хлюпнула носом. Один раз, второй. Слезоразлив продолжался, пока о себе не заявили несчастные коржи. Спасти их, увы, не удалось. Коул Патни был счастлив. А если чуточку забежать вперед, Алия у Ларри все-таки родилась, четвертый по счету, после троих шкодных и весьма вредных мальчишек. Точно так же, как и Лиля у Марион. Но та, как более опытная, ограничилась еще двумя детьми, девочкой и мальчиком, Лилей и Коулом, в честь друга и компаньона. Но это дело далекого будущего. Ативерна, Лавери, замок Тараль. Лиля поежилась, проезжая по дороге, с которой исчезла около года назад. Лидарх был счастлив, вернулась любимая хозяйка. Нанук и Ляля тоже мчались рядом и всем видом показывали, что теперь-то они не оплошают, сожрут любого. Страшновато. Кажется, это и есть паранойя. Или как это называется в психиатрии, Лиля не помнила. Но не бросать же любимое дело из-за несчастного случая. Конечно, нет. Просто надо брать с собой охрану. Много охраны. Лиля знала, что рано или поздно она придет в форму, но пока... Пусть. Вот и знакомый двор. Знакомые и любимые лица, улыбки, приветствия. Вообще-то так поступать не принято, но графиню Иртон обнимали и целовали. Искренне радовались, что она вернулась. И Лиля думала, что в ее жизни все правильно. Она дома. Этот дом она построила для себя сама, вкалывала, не жалея сил и времени, работала, выбирала наилучшие варианты, и вот результат. Как там писал автор? «Тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит?» Сноска. Борис Захадер. «Строители». Примечание автора. А что строить? Свою жизнь. Жизнь своих родных и близких. Джеррисону пришлось отлучиться, его ждали при дворе. Ричард задумал какую-то игру, но Лиля не была против. Пусть. Если это нанесет ущерб Энтеру, отлично. При одной мысли об Эвестерском короле у нее кулаки сжимались. Он, все он. Может, его хотя бы понос прихватит, ну, хоть помечтать. В замке все было спокойно и уютно. Миранда улыбалась мастерицам, здоровалась, расточала улыбки, особенно уделила внимание симпатичной малышке в желтом платьице. «Мама, это Ида!» «Замечательно!» — согласилась Лиля. «Она здесь живет и учится, а я надеюсь, что дядя Ганс ее удочерит. Она умничка и очень нам помогла. В чем?» Миранда замялась. Не то чтобы она собиралась все скрывать от Лилиан, просто, к слову, не пришлось, не успела, но... Ляля прищурилась и посмотрела на дочь. «Это проблема?» «Нет, это была проблема. Сейчас она уже решена. Расскажешь потом?» «Обещаю!» — с чистой душой сказала Миранда. «Конечно, папа просил никому не говорить, но это же не кто-то, это мама. Если ей не доверять, то как на свете жить? Обязательно расскажет. По дороге домой». Горацио Альден с полным правом мог бы сказать, что жизнь его пуста и грустна. Увы, после исчезновения Лилиан Иртон его величество Ричард весьма и весьма прогневался и устроил несчастному послу настоящую... Нет, речь не о визите жуткого незнакомца, при мысли о котором Горацио до сих пор едва сдерживал дрожь. Речь о другом. Посольство – это приличное шпионское гнездо, и хороший посол обязан снабжать своего короля всеми новостями, собирать слухи, сплетни, плести интриги, шпионить, а иногда и пакостить. Часто. Ричард это тоже понимал и устроил несчастному полную изоляцию. Хочешь, ходи и общайся, но за тобой будут ходить люди Ганса Тремейна. За тобой, за твоими слугами, друзьями, за всеми обитателями посольства, даже за последним кухонным мальчишкой. И то, на рынок его сопровождать будут. Ричард не ущемлял посла ни в чем, не ограничивал, но сопровождали несчастного Альдена даже в отхожее место. Даже на балу за ним кто-то доследовал. Не жизнь, а издевательство. И от аудиенции у его величества Горацио не ждал ничего хорошего. Наверняка какую-нибудь гадость придумают. Но пришел, поклонился, выполнил весь предписанный церемониал. Все как положено. «Ваше величество!» Ричард буквально светился. Джеррисон Иртон, который стоял рядом с троном, тоже улыбался. В голову Альдена закралось страшное подозрение. «Я прошу тебя написать моему венценосному брату», — улыбнулся его величество. Вид у него при этом был самый злопакостный. «Ваше величество, я счастлив буду выполнить любое ваше приказание». «Чудесно. Напиши моему венценосному брату о нашем счастье. Супруга его сиятельства вернулась из Иртона и привезла с собой детей». Альден едва зубами не скрипнул. Это что, издевательство? Хотя он это прекрасно и так понимал. Да, издевательство. А Лиля могла бы добавить «Вае виктис» – «Горе побежденным». Альден понимал это, но что оставалось послу? Только улыбаться. «Я счастлив поздравить вас, граф. Рождение сына...» «У меня сын», – согласился Джеррисон. «Это счастье», – с чувством сказал Альден. «Да, моя супруга уезжала в Иртон, чтобы родить малыша. Не в городе. У меня замечательный второй сын, Ганс Иртон». Джеррисон почти скалился. Альден поклонился еще раз. «Граф, примите мои поздравления». «Действительно, неординарная женщина весьма и весьма не просто вернулась с сыном». «Между прочим, во время своего отсутствия в столице ее сиятельство познакомилось с весьма интересной дамой». «Дамой, ваше величество? А это к чему? Мало ли кто и с кем знакомился. Ее имя Сандрина Алиэлла Аделин Раштер», — четко произнес Ричард. «Надеюсь, вы об этом также напишите моему венценосному брату». Граф Альден едва плечами не пожал. Раштер? Раштер, да, он слышал про это. Герцог Раштер был сожжен по обвинению в колдовстве, но причем это здесь и сейчас. И почему так злорадно улыбается его величество? Словно знает нечто плохое, не понять. Но дипломаты это не остановило. Поклон и улыбка. «Ваше величество, ваше слово – закон для меня. Ваш приказ – счастье для меня». Ричард благосклонно кивнул. «Не разочаруйте нас, граф, не разочаруйте!» «Что?» Лилю аж затрясло от новостей. «Джолиет!» И нет, не могла Лиля себе такое представить. Просто не могла. Она же ее подростком помнит. Веселым и любопытным, добрым и ласковым. Вот, как в мире. Чудовищно. А еще... «Джесс рискнул втянуть тебя в это безумие?» Миранда опустила глаза. «Мама, так получилось!» «Я ему голову оторву!» Зло прошипела Лиля. «Вот так, уедешь ненадолго! Подвергать моего ребенка такой опасности!» Миранда с иронией посмотрела на мать. «Мама, я и его ребенок тоже!» «Поэтому надо оторвать ему голову дважды», — не поддалась Лилиан. «Рассказывай в подробностях». Миранда вздохнула, но когда Лиля приходила в такое настроение, с ней лучше было не спорить, и она принялась выдавать информацию. Лиля слушала, и ей становилось жутко. Не от ситуации, а от шуток судьбы. «Какая же это страшная игра, жизнь!» Некогда граф Иртон отдал жизнь за своего короля, забирая с собой его старшего сына. Сейчас тяжелое решение принял Джеррисон. А если вспомнить еще Ричарда, который наверняка знал про Питера и Амалию, не от Иртонов ли Джолиет унаследовала свое безумие? Безумие ли это? Сложно сказать. Наверное, с этим как с квашеной рыбой. В Швейцарии ее едят, но попробуй скушай протухшую селедку. Вряд ли ты будешь счастлив. А шведы едят, привыкли. Они нормальны? Да, более чем. Джолиет, кто толкнул ее на эту дорогу? Кто? Почему так получается? Лиля не знала, но всем существом ощущала некую страшную симметрию. Она никогда не скажет об этом Миранде, она промолчит. Когда-нибудь она напишет об этом в своем дневнике. Когда-нибудь. Пока. А пока Лиля всхлипнула и крепко обняла свою дочь. «Детка, маленькая моя, когда ты успела так вырасти?» Миранда тоже хлюпнула носом и уткнулась маме в подмышку. «Мам, я тебя люблю». «И я тебя люблю, детка». Вечером в супружеской спальне граф Иртон получил по голове подушкой. «Больно! Это не плюшевый валик с синтепоном, легкий и приятный. Это здоровущее. Хоть ты слова высаживай, подушище, набитое перьями и пухом, тяжелое. Лиля!» – возмущенно возопил граф. И получил второй раз, настолько от души, что подушка порвалась, и граф вмиг стал похож на чучело в перьях. «За что? Тьфу! За Миранду! Как тебе в голову пришло рисковать безопасностью дочери?» Лиля потянулась ко второму снаряду, но Джесс больше не терял времени даром. Перехватил запястье женщины, притянул супругу к себе, и чучел стало уже двое. «Я ее страховал, опасности не было. Скажи это Стуану Леруа!» «Лилиан, все же обошлось! Ай!» Пинок по ноге получился вполне чувствительным. «Я за Миранду тебе нос отгрызу!» — рявкнула вполне уже разозленная женщина. «Моего ребенка в качестве приманки подставлять!» Джесс едва успел увернуться и подножкой свалил разъяренную супругу на пол. Там возня как-то сама собой переросла в нечто иное. Но спину Лили ему располосовала качественно и поделом. Потом они лежали на ковре в перьях. «Кошка дикая!» — лениво протянул Джесс. Лиля сверкнула на него глазами. «Убить тебя мало!» «Не надо меня убивать!» «Почему? Ты же хочешь еще детей!» «А у меня они отлично получаются!» Лиля только головой покачала. «Наглец ты, граф Иртон!» «Графиня, как вы говорите, муж да жена, одна сторона!» Сноска. В оригинале «Сатана», но кто о нем знает в Этиверне? Примечание автора. Лиля только рукой махнула. Мужа не переделать. Миранду тоже. Девушка ощутила вкус взрослой жизни и будет рисковать собой, и принимать решения, и нести за них ответственность. Это жизнь. Дети вырастают. «Я тебе это еще припомню!» Джесс поцеловал супругу. Может, им еще одного ребенка сделать? Хотелось бы. Авестер. Ваше Величество, извещаю вас, что ее сиятельство Лилиан Иртон вернулась из своей поездки в поместье. Энтер злобно смотрел на письмо. «Сволочи! Сволочи! Да еще какие!» Первый в списке... Нет, первым в списке все равно шел Ричард Отивернский. Но Лилиан Иртон заняла почетное второе место. Еще там же обосновались все остальные Иртоны и Лафрейн до кучи. Гаденыш! Ничего поручить нельзя. Самое простое дело и то провалят. Вот что в этом такого? Съездить в Этиверну, соблазнить бабу, вернуться с бабой в Эвестер. Сопляк и то справится. Вместо этого Лафрейн устроил какую-то мальдонайну карусель с похищениями, побегами. Вообще не пойми с чего. и провалил все дело. Хотя надо было очень постараться, чтобы его провалить. Женщина – это нежное, хрупкое и беспомощное существо. Что она способна сделать? Молиться и плакать. А что устроил Лафрейн? Болван. Прошло минут 20, прежде чем его величество прекратил метаться по кабинету и ругаться словами, неприличествующими королю. Поднял письмо, расправил. Сандрина Алиэлла Аделин Раштер. Энтер помнил эту девушку, помнил сладость пунцовых губ, помнил упругое гибкое тело, помнил слезы бессильной ярости. Как приятно это было! Восхитительное ощущение! Но как она оказалась в Иртоне? Непонятно. Те свои впечатления Энтер помнил просто великолепно. Он был молод, он только что вступил на престол. Он начинал свое правление и ездил по стране. Давняя традиция Авистера. Король, который только что взошел на трон, должен проехать по стране, познакомиться с подданными, посмотреть, как обстоят дела у местных. К этому Энтер был готов, а вот к чему не готов. Он считал себя спокойным человеком, и приступ острой, почти зоологической ненависти, который одолел его в замке Раштеров, был для молодого короля совершенно не характерен. Что такого? Да ничего. Но ненависть ломала, туманила, дурманила. Ненависть заставляла кровь биться в висках, а глаза краснеть от бешенства. Почему? Энтер честно искал ответ на этот вопрос и быстро нашел его. Счастье. Искреннее, уютное, теплое и живое человеческое счастье. То, чего не бывало в его семье. Чего отродясь не было у Энтера, и мужчина попросту позавидовал. Даже не так. Не зависть это была, вовсе не она. Поднялось из глубины души нечто темное, душное, гадкое. Захотелось в клочья порвать этот уютный мирок. Да как они смеют? Почему у них все так хорошо, когда он несчастен? И нет, Энтер не жалел о том, что сделал с Раштерами. И о Сандре не жалел. Девочка так трогательно старалась купить помилование для своей семьи и так забавно ненавидела, а потом сбежала. Интересно, почему? Догадалась, чем кончится все дело? Да, наверное. Впрочем, для этого не надо быть гениальной. И так ясно, что живой она надолго не нужна. Поразвлекся? Хватит. Хотя еще пару лет он бы Сандру придержал, наверное, если бы она не забеременела. А правда? Почему сбежала Сандра? Неужели у него есть сын? Или нет? Энтер поднял письмо, расправил и еще раз пробежал глазами по строчкам. Но там ничего не было сказано, только о встрече с Сандрой. Так, есть или нет? Ребенка Энтеру хотелось, особенно если учесть, что ни одна из олених, как молва прозвала его пассий, за 3 месяца не затяжелела. Хотя он искренне старался. Надо написать графу, пусть узнает все подробности.